Я хотела бы поспать, — жалобно добавила девушка. Доктор Кинг бесшумно вырвался. — Все, хватит, — сказал он. — Уходите! Да, с ней все будет в порядке. Но уходите! — Конечно, — согласился Эллиот, посмотрев на закрытые глаза Бетти. — Думаю, нам действительно лучше уйти. Они вышли, виноватые, тихо, и доктор Кинг бесшумно закрыл за ними дверь. — Надеюсь, — пробормотал он, — этот бессвязный бред вам поможет. По-прежнему молча доктор Фелл и инспектор прошли в темную зеленую комнату. Она была обставлена как кабинет в тяжелом античном стиле. В прямоугольные окна проникал свет луны, они подошли к ним. — Кажется, все проясняется, сэр, даже без ловушек на дознании. — Да, все становится ясно. Тогда нам надо отправиться в город и... — Нет, — возразил доктор Фелл после долгой паузы. — Не вижу в этом необходимости. — Полагаю, сейчас нам следует провести эксперимент. Надо ковать железо, пока горячо. — Смотрите. В темноте внизу светлыми четкими линиями обозначились контуры сада. Перед их взорами простирались лабиринт кустарниковых изгородей, прорезанных беловатыми тропинками, и еще было видно пространство вокруг пруда и белые точки водяных лилий, но не это привлекло их внимание. Кто-то нес предмет, узнаваемый даже при этом свете. Он проскользнул под окнами библиотеки и завернул за южный угол дома. Доктор Фелл выдохнул. С трудом пробравшись по комнате к центральной люстре, он включил свет и повернулся к Эллиоту, тряхнув капюшоном. — Психологически все верно, — сардонически заметил он инспектору. — Сегодня та самая ночь. Нам пора, приятель. Действовать нужно быстро, или мы потеряем свое преимущество. Прошу вас, соберите всех. Я хотел бы сделать некоторые объяснения относительно того, как мог быть убит человек, когда он стоял один на песчаной полосе, а потом хорошо бы помолиться, чтобы святой Николай успокоил его душу, а? Их прервал негромкий кашель Ноулза, бесшумно вошедшего в комнату. — Прошу прощения, сэр, — обратился он к доктору Феллу. — Здесь мистер Марри, и он хочет увидеться с вами, господа. Он говорит, что давно ждет вас. — Он нас ждет? — со свирепой любезностью осведомился доктор Фелл, просияв и тряхнув капюшоном. — Он сказал, что им от нас надо. Ноулз колебался. — Нет, сэр, это... — он снова запнулся. Он говорит, что его что-то беспокоит, сэр. Он также хочет видеть мистера Барроуза. И что касается... — Говорите, приятель, не тяните. — Могу ли я спросить, сэр, получил ли мисс Дэйн куклу? Инспектор Эллиот резко развернулся. — Получила ли мисс Дэйн куклу? — Какую куклу? О чем это вы? — Вы знаете, сэр, — ответил Ноул с виноватым выражением лица. Сегодня позвонила мисс Дэйн и попросила вечером прислать куклу. Меня удивила эта странная просьба, но мисс Дэйн объяснила, что к ней вечером приедет джентльмен, эксперт по автоматам, и она хочет, чтобы он взглянул на нее. — Так, — без всякой интонации протянул доктор Фелл, — она хочет, чтобы он на нее взглянул. — Да, сэр. Макнил, наш садовник, починил колесо и я отослал куклу на телеге. Макнил и Парсон сказали, что дома у мисс Дэйн они никого не застали и оставили куклу в угольном сарае. А потом... Потом сюда пришел мистер Барроуз и с досадой сообщил, что она пропала. Он тоже знает этого джентльмена, эксперт по автоматам. «Как популярно становится ведьма в старости!» — прогрохотал доктор Фелл со свистом, который мог выражать удовольствие, а мог не выражать. «Как замечательно окончить свои дни среди толпы поклонников! Черт возьми, как это забавно! Превосходная женщина с благородными намерениями, желанием всех утешить и всеми командовать!» Холодные веки, скрывающие, как драгоценный камень, суровый взгляд, который иногда становится мягким. Да, он замолчал. — А что, мистер Марри тоже интересуется куклой? — Нет, сэр, во всяком случае, я не знаю об этом. — Жаль. — Ну что ж, встретимся с ним в библиотеке. Он там чувствует себя как дома.